«Я всегда могу раздать деньги», — громко произнес он вслух. «На свете есть немало благотворительных организаций, которые с удовольствием растратят на нужные дела любую сумму денег. Правда, подобная перспектива почему-то прельщала Тони куда меньше, чем он ожидал. Видимо, Синди Лопер была права, когда пела про то, что деньги все меняют». Тони с нетерпением обратил свое внимание на экран. Всего один клик мышки отделял его от других фотографий дома. Палец Тони нерешительно затрепетал над кнопкой. Он совсем не был уверен, что готов смотреть эти снимки. Он принял обдуманное решение не лезть в жизнь мужчины, ответственного за половину его генов. Тони не хотел обнаружить, что тот всеми уважаемый, уравновешенный человек жил счастливой, полноценной жизнью, что его бросил человек, который мог сделать несчастного, забитого маленького Тони немного нормальней. Эксгумация этой правды не даст Тони ничего, кроме горькой обиды. Ребенок с матерью вроде Ванессы просто не мог не вырасти несчастным. И мать, и бабушка внушили Тони твердое убеждение, что он дурной по своей природе, бесполезный червяк, жалкое подобие человека. Став психологом, Тони узнал, что люди, с которыми в детстве обращались примерно так, как с ним, нередко вырастают в монстров. Именно тех монстров, профилированием которых он занимался на работе. Его объединяло с ними гораздо больше, чем могли предположить его знакомые, включая Кэрол. Они охотились на своих жертв, он охотился на них. Они составляли профиль жертв, он составлял их профили. Одни и те же стремления, одни и те же желания. Если бы Блайт не исчез из его жизни, стремления Тони, возможно, были бы совсем другими. Но Тони не хотелось думать о том, к чему бы это привело. Так что он быстренько договорился о продаже дома по телефону и электронной почте, попросив адвоката Блайта прислать ключи прямо агенту. Адвокат, конечно, сделал вид, что ничуть не удивлен поведением клиента, но Тони знал, что он лукавит. Тони слишком хорошо понимал, что всю жизнь возводил стену между собой и мужчиной, который не захотел быть его отцом, и теперь не видел причин ставить свою хрупкую психику под удар ради того, кто решился признать сына только после смерти. Но все равно где-то глубоко внутри него звучал голосок, твердивший, что когда-нибудь он может об этом пожалеть. «Может и так», — сказал вслух Тони, — «но сейчас я этим заниматься не стану». Какое-то мгновение он обдумывал план отложить продажу дома, чтобы потом, когда будет готов, тщательно осмотреть то, что осталось от жизни Артура Блайта. Но он быстро отмел эту мысль. Скорее всего, он никогда не наберется духа это сделать. Охранить пустующий дом, когда столько людей нуждается в жилье, как-то аморально. Разозлившись на собственную нерешительность, Тони закрыл сайт и взял в руки историю болезни одного из пациентов. Вот тут он мог принести пользу. Это он умел — вмешиваться в жизни людей, чье поведение радикально отклонялось от того, что большинство считает нормой. Отношения с матерью дали Тони неоценимый опыт. Он знал, как выглядит мир по ту сторону нормальности и какой представляется человеку жизнь, когда он смотрит на нее, словно сквозь мутное стекло. Он знал, как тяжело повсюду чувствовать себя чужаком и как страшно жить в мире, чьи обычаи и правила так сильно отличаются от твоих, как непросто сохранить свой разум. С тех пор, как Тони научился прикидываться обычным человеком, он понял, что в его силах помочь и другим, таким же покореженным жизнью. Многие из его пациентов уже шагнули за грань безнадежности, но некоторые еще поддавались ремонту, после которого следовала реабилитация и возвращение к более или менее нормальному существованию. От чтения его оторвал звонок телефона. «Алло?» — рассеянно сказал он в трубку. Кэрол утверждала, что это его удивленное и подозрительное «Алло?» звучит так, будто он совершенно не ожидает, что пластиковая штука на столе вдруг затрезвонит и заговорит человеческим голосом. «Все это напоминает мне поэму, которую я читала в школе», — говорила Кэрол. «Называется «Марсианин», пишет письмо домой». Человек на другом конце телефона явно сомневался, туда ли попал. Услышав он эти рассуждения, Кэрол тут же бы с ней согласился. «Это доктор Хилл?» — уточнил он. «Доктор Тони Хилл?» «Да, кто говорит?» «Детектив-инспектор Стюарт Паттерсон из полиции Ост-Мерсии». «Мы ведь с вами не знакомы, верно?» Тони предпочитал сразу прояснять этот вопрос. На лица память у него была хорошая, а вот на имена... Ему уже не впервой было беседовать с, казалось бы, незнакомым человеком, чтобы потом выяснить, что месяц назад они сидели рядом на каком-нибудь званом обеде. «Нет, мне сказали, что с вами можно поговорить насчет профайлинга и всего такого прочего». «Вы не ошиблись», — сказав это, Тони скорчил гримасу телефону. «Ну, кое-какой опыт в этой области у меня имеется». «У нас тут есть одно дело», — сообщил Паттерсон, — «и нам не помешала бы ваша помощь». «Говорите, вы из Уэст-Мерсии? А это не там ли Вустер?» Теперь уже сам Тони слышал параноидальные нотки в своем голосе. «Да-да, и графство, и одноименный город. Но убийство произошло на окраине города». «А что, вы про него читали? Вы поэтому спрашиваете?» Слова вылетали из Паттерсона, как из скорострельной пушки, но за его торопливой речью Тони сумел расслышать легкий акцент, похожий на дорсетширский, как в «Арчерах». Примечание. «Арчеры» — популярная радиопередача, повествующая о жизни вымышленной деревенской семьи. Идет по BBC ежедневно, начиная с 1951 года. Конец примечания. «Нет-нет, просто хотел уточнить. География, прямо скажем, не мой конек», — ответил Тони. «Так что же вас задело, что вам понадобился человек вроде меня?» Паттерсон глубоко вздохнул. «Жертва — 14-летняя девочка, над которой надругался убийца. Мы расследуем это дело уже больше недели, и пока никаких сдвигов нет. Все обычные шаги мы предприняли, но это ни к чему не привело. Понимаете, доктор Хилл, мы в полном отчаянии. Я бы закрыл дело, но не с такими же результатами. В общем, нам нужен свежий взгляд на это убийство». Выпалив все это, Паттерсон умолк. Тони не спешил с ответной репликой, чувствуя, что детектив сказал еще не все. «Мне передавали, что вы именно тот человек, который может обеспечить нам этот самый свежий взгляд». Паттерсон уже второй раз упомянул, что обратился к Тони по рекомендации. И, судя по всему, не по доброй воле, а по принуждению. Если бы с убийством, вроде того, что описал Паттерсон, столкнулась Кэрол Джордан или другие детективы, с которыми работал Тони, они бы оборвали ему телефон уже через пару часов после обнаружения тела. Просто потому, что верили в эффективность его методов. А расследовать дело, когда тебя считают шарлатаном, чрезвычайно трудно. С другой стороны, в таких случаях не отделаться общими словами. Понадобится подкрепленный уликами солидный и достоверный профиль. А к основам основ обращаться всегда полезно. Мысли Тони обратились к Вустеру. Во всем этом он видел руку Кэрол Джордан. Она не смогла заинтересовать его жизнью Блайта и решила вытащить Вустер, подкинув интересное дело. Значит, считает, что, попав в город, он не удержится и сунет-таки свой нос в особняк.